Он был совсем не в ее вкусе. Небольшого роста, но не коренастый, скорее худощавый, смуглый, безусый, с очень правильными четкими чертами лица. Глаза почти черные, но небольшие, не слишком живые, взгляд упорный. В общем, странные глаза, не очень приятные. При том, что нос у него прямой, аккуратный, лоб высокий, рот хорошо очерчен, он должен бы быть красив, а его, как ни странно, красивым не назовешь. Когда Китти стала о нем задумываться, ее поразило, какие хорошие у него черты лица, если брать их по отдельности. Выражение у него было чуть язвительное. Узнав его поближе, Китти почувствовала, что ей с ним как-то неловко. В нем не было легкости. Сезон подходил к концу. Они часто видались, но он оставался все таким же отчужденным и непроницаемым. Он не то чтобы робел перед ней, но держался несвободно и в разговоре по-прежнему избегал личных тем. Китти пришла к выводу, что он нисколечко в нее не влюблен. Сейчас он не прочь беседовать с ней, но в ноябре, когда он вернется в Гонконг, он и думать о ней забудет. Не исключено, что в Гонконге у него есть невеста, какая-нибудь сестра милосердия в больнице, дочка священника, работящая, скучная, некрасивая, с большими ногами. Вот такая жена ему и нужна. А потом состоялась помолвка Дорис с Джеффри Деннисоном. У Дорис 18 лет вполне приличный жених, а ей уже 25, и у нее никого, даже на примете. А вдруг она вообще не выйдет замуж? За весь этот год ей сделал предложение только 20-летний юнец, еще учится в Оксфорде. Не брать же в мужья мальчика на 5 лет моложе себя. В прошлом году она отказала кавалеру ордена Бони, вдовцу с 3 детьми. Пожалуй, зря отказала. Мать теперь поедом ее будет есть. А Дорис... Дорис, которую всегда приносили в жертву, потому что блестящее замужество прочили не ей, а Китти. Дорис, можно не сомневаться, будет торжествовать победу. У Китти больно сжималось сердце.